«Сеньор, я согласен», — ответил Сяхэй через святое чувство. Когда божественный зверь это услышал, он утробно расхохотался. Звук его смеха разлетелся на несколько сотен ли вокруг. В этот момент глаза Циньюя внезапно вспыхнули. Он быстро передал своему другу: «Сяхэй, вперед, бежим на запад, только не лети по прямой». Сяхэй тут же использовал свою уникальную технику «девятикратная вспышка молнии». Его крылья совершили несколько едва заметных колебаний, и черная комета на огромной скорости зигзагом устремилась в небо. Что касается Циньюя, то под его ногами внезапно возник священный огненный меч верхнего грейда, а звездная энергия пронизала его тело и меч. Тело Циньюя само по себе было подобно священному оружию, и сейчас они с мечом стали единым целым. После этого он также устремился на запад. Человек и орел, воспользовавшись моментом, стремительно обогнули драконоподобного скалистого льва с двух сторон. Осознав происходящее, божественный зверь мгновенно понял, что его одурачили. Взбешенный, он запрокинул голову и издал неистовый рык. Его свирепый голос прогремел в головах Циньюя и Сяхэя: «Вы, малявки, смеете меня дурачить? Я сожру вас обоих». Прыгнув в воздух, драконоподобный скалистый лев устремился ввысь. Он мгновенно развил огромную скорость и устремился в погоню за Циньюем. Вжих! Будто оседлав волну, Циньюй накренился вправо и в последнюю секунду увернулся от атаки сзади. Божественный зверь извернулся в воздухе, корректируя курс, после чего снова бросился за Циньюем. Иметь такую подвижность, несмотря на столь большие габариты, Циньюя пробил холодный пот. Кто вообще писал это описание в той книге? Это просто смешно. Циньюй почувствовал гнев, но отчаиваться было пока рано. Да, драконоподобный скалистый лев оказался довольно подвижным, однако с его размерами ему все равно было сложно сравниться с Циньюем, использующим искусством единения с оружием, в маневренности. К счастью, этот монстр не умеет использовать ветер, как леопарды черного ветра, совершая внезапные рывки в разные стороны. Циньюй на своем летающем мече легко уклонялся от ударов, следовавших один за другим. Его тело было легким, словно опавший лист во время урагана. В этот момент из пасти драконоподобного скалистого льва внезапно вырвался язык пламени, и огненный шар устремился прямо к Циньюю. Все кончено. Старший брат, Сяхэй, летящий поодаль, вскрикнул в панике. Циньюй побледнел от ужаса. В следующий миг он переключил все свое внимание на приближающийся сгусток пламени. Мощь этого огня не вызывала сомнений, а скорость его полета была даже выше, чем у самого божественного льва. В этот отчаянный момент на грани жизни и смерти серебристая звездная энергия, окружавшая тело Циньюя, внезапно начала быстро вращаться. Звездное поле. В мгновение ока возникла огромная туманность, в центре которой был Циньюй. Туманность внутри его дантеня также начала с бешеной скоростью вращаться. В тот же миг рядом с юношей будто бы возник его двойник. Разумеется, это было просто следствием того, что Циньюй мгновенно ускорился во много раз. Его жизнь висела на волоске, однако в последний миг Циньюй все же сумел увернуться от пламени. Он даже почувствовал отголоски этого ужасающего жара, когда сгусток огня промчался мимо. Поскольку радиус звездного поля был ограничен размерами туманности вокруг его тела, Циньюй мог двигаться лишь в ограниченном пространстве. Более того, звездное поле требовало активизации всей энергии туманности внутри его дантеня. Ему действительно повезло, что он уже достиг средней стадии туманности, так что, если использовать ее лишь краткий миг, то негативное воздействие на его тело было не очень сильным. Он тут же отключил звездное поле и, словно безумный, устремился на запад. Траектория его полета была крайне причудливая и совершенно непредсказуемой. Старший брат, в мысленном голосе Сяхэя звучал неприкрытый восторг. Не трать время понапрасну, ускоряемся. Циньюй уже набрал порядочную высоту и теперь сновал туда-сюда сквозь облака. Драконоподобный скалистый лев, судя по всему, пришел в ярость. Он бросался то за Циньюем, то за Сяхэем. Однако те были словно юркие муравьи, слишком маленькие и подвижные для этого колосса. Внезапно, Сяхэй, быстро, поворачиваем на юго-запад. Святое чувство Циньюя неожиданно обнаружило еще одну сильную ауру к юго-западу от них, которая могла бы даже поспорить по мощности с давлением преследующего их божественного зверя. У юноши не было времени как следует все обдумать, однако если бы эта погоня продолжалась в том же духе и дальше, то рано или поздно, вероятно, смерть настигла бы их. За короткое время они с Сяхэем, двигаясь в выбранном направлении, оставили за спиной несколько сотен ли. И вот, раздался невероятно громкий и кристально чистый птичий крик. «Драконоподобный скалистый лев, это моя территория!» Проваливая обратно в свою берлогу, Цинь Юй и Сяхэй ощутили, как невероятно сильное святое чувство разом накрыло всю местность вокруг. Эти слова не предназначались им, однако даже несмотря на это, они явственно услышали его в своих головах. Цинь Юй мгновенно просветлел. Их глазам предстала огромная красная птица высотой в несколько десятков метров. Все ее тело, покрытое невероятно красивым багровым оперением, было объято ослепительным пламенем. Цинь Юй быстро пришел к заключению. Алый Луань, божественный зверь, прим, дубль В, Луань, кит, мифическая птица, провозвестник счастливого события. Часто отождествляется с самкой другой мифической птицы, феникса. Надо сказать, Цинь Юй был поражен. Он не мог себе и представить, что встретит двух божественных зверей подряд. Однако сейчас он был невероятно счастлив этому событию и тут же торопливо просигналил товарищу. «Сяхэй, быстро, уходим понизу. Не вздумай провоцировать этого алого луаня. Ха-ха, я уже понял, давай позволим этим двоим сражаться между собой». «Да». Сяхэй издал странный звук, после чего спикировал вниз. Цинь Юй рванул следом, вложив в этот бросок всего себя без остатка. Драконоподобный скалистый лев, тем временем, казалось, потерял к ним всякий интерес, как и алый луань. В глазах этих огромных божественных зверей они были не более чем букашками. Для божественного льва Цинь Юй и Сяхэй изначально были лишь эпизодическим развлечением, тогда как с алым луанем он враждовал уже очень давно. «Ты действительно сказал, чтобы я проваливал?» — раздался яростный рык льва. Алый луань раскинул свои колоссальные крылья, каждая из которых была размером с него самого. Эти птицы от рождения обладали величием королей, и сейчас эта аура повелителя взметнулась в полную силу. Алый луань проговорил: «Ты меня слышал, это моя территория. Даже после наглого вторжения в чужие владения ты по-прежнему ведешь себя таким неподобающим образом. Ты ищешь драки?» Драконоподобный скалистый лев пришел в бешенство. Недолго думая, он запрокинул голову и издал громогласный рев. На многие мили вокруг, казалось, завибрировал сам воздух. Бам! Позади Цинь Юя и Сяхэя то и дело раздавался оглушительный грохот. Судя по звуку, мощность этих взрывов была куда выше всего, что им довелось пережить во время 4 из 9 испытания небес. Ощущая болезненные содрогания воздуха вокруг себя, товарищи ошеломленно переглянулись. Масштаб этой битвы между двумя божественными зверями действительно поражал воображение. «Черт с ними, Сяхэй, давай поскорее убираться отсюда». По-прежнему используя искусство единения с оружием, Цинь Юй, не сбавляя скорости, устремился прямо на запад. Сяхэй также раз за разом применял девятикратную вспышку молнии. Они продолжали лететь на максимальной скорости, не делая ни малейших остановок, чтобы передохнуть. Друзья просто не смели останавливаться, ведь кто мог сказать наверняка, что после битвы этот божественный лев не решит возобновить погоню. Он был настолько могуч, что даже одного единственного успешного удара хватило бы любому из них, чтобы попрощаться с жизнью. Этот отчаянный полет продолжался 6 часов кряду. Цинь Юй летел на полной скорости целых 6 часов подряд. До этого юноша использовал искусство единения с оружием лишь в течение короткого времени. Никогда еще ему не приходилось так себя изнурять. И вот, после долгих часов безостановочного полета, Цинь Юй и Сяхэй внезапно увидели впереди дома. Да, на горизонте показались дома, а плотность священной энергии глуши начала падать прямо на глазах. «Ха-ха, Сяхэй, мы, наконец, вернулись». Цинь Юй, отчаянно боровшийся с усталостью, будто боялся не встретить завтрашний день, будто внезапно очнулся. Судя по всему, благодаря этому невероятно выматывающему многочасовому полету они сумели сделать заключительный шаг в этом многомесячном путешествии по бескрайней глуши и вернуться домой живыми. Том 4, глава 17. Возвращение Цинь Юя. Цинь Юй и Сяхэй ощутили непередаваемое облегчение. Их отчаянный бросок через глушь закончился, так что теперь они уже двигались куда более расслабленно. Два брата, человек и орел, пронзали облака, направляясь прямо к дворцу принца в городе Янь. Но примерно в это же время в городок Сиян пожаловали два чудовищных эксперта. Сян Ян стоял в воздухе и бесстрастно разглядывал раскинувшийся внизу Сиян. Его черные одежды хлопали на ветру, а взгляд, казалось, пронизывал пространство насквозь. Удэ в синем одеянии парил рядом. Сян Ян не делал ни малейшей попытки скрыть свою истинную мощь. Чудовищная аура распространялась от него, охватывая весь городок. Это колоссальное давление ощущали даже обычные горожане. В резиденции Циньдэ в Сияне. Скрип Циньдэ распахнул двери спальни и вышел во двор. Он поднял голову, всматриваясь в небеса. На его губах неожиданно заиграла едва заметная спокойная улыбка. «Хо, Сян Ян, наконец, объявился», – пробормотал принц. В следующую секунду из своей комнаты вышел и Сюй Юань, также ощутивший это могучее давление. Он взглянул вверх, и его взгляд тут же зацепился за две фигуры, невозмутимо стоявшие в воздухе. «Ваше высочество, они!» Сюй Юань был поражен. Циньдэ повернул голову к своему советнику. «Сюй Юань, ты помнишь тот парчевый мешок, что я дал тебе какое-то время назад? Чуть позже вернись и открой его. В дальнейшем тебе нужно будет следовать тем инструкциям, что я оставил в этом мешке. Эй, человечек клана Цинь, сейчас же выходи поприветствовать меня!» Голос, от которого содрогнулся весь городок Сиян, прогремел сверху. Чудовищная сила, содержащаяся в этом голосе, заставила побледнеть всех защитников города. Самые слабые даже безвольно упали, потеряв сознание на месте. «Запомни, обязательно вернись и открой тот парчевый мешок», — серьезным тоном повторил Циньдэ. Сюй Юань был очень умен, так что, видя выражение лица принца, сумел сообразить, к чему все это. Однако он лишь кивнул в ответ. «Не беспокойтесь, ваше высочество, Сюй Юань ни в коем случае вас не подведет». Циньдэ одобрительно улыбнулся. Под его ногами внезапно возник летающий меч, и в следующий миг Циньдэ вознесся в небо. Стоя на летающем мече, Циньдэ через короткое время приблизился к Сян Яну. Глава клана Сян сохранял царственное достоинство, его черное одеяние и черные волосы величественно развивались на ветру, однако самой пугающей частью его внешности были ледяные глаза, способные, казалось, проникать в самые глубины человеческого сердца. Сян Ян заслуживает права считаться самым выдающимся членом клана Сян. Циньдэ испытывал даже некоторое восхищение в его отношении. В прошлом завоеватель западного Чу был невероятно жесток и нетерпим, когда пытался заполучить контроль над землями. Он оскорбил и задел чувства множества очень могущественных людей. В результате, после его смерти клан Сян стал целью для всех. К счастью, на трон с блеском взошел Сян Ян, который налаживал отношения с правителями удаленных земель и безжалостно сокрушал своих соседей. В конце концов на сцене остались только он и еще два могучих соперника, и материк был поделен на три части. После этого Сян Ян несколько десятилетий правил царством Чу и даже сумел сделать его сильнейшим из трех. Но Сян Ян был одарен не только в делах управления государством, если верить легендам, он также не уступал своему отцу, Сян Юю, во всем, что касалось боевых искусств. Невзирая на необходимость уделять внимание государственным делам, он в итоге сумел достичь ступени Цзиньдань. Сян Юй был безжалостен и непреклонен, но ему не хватало монаршего великодушия и гибкости. Однако Сян Ян, казалось, был абсолютно безупречен. В зависимости от ситуации, он мог быть милостивым или безжалостным, честным или вероломным. Он в совершенстве владел всеми самыми хитроумными политическими приемами. Да, несомненно, он был создан быть императором. «Приветствую, сеньор Сян Ян», — с улыбкой проговорил Циньдэ и слегка обозначил приветственный жест, не демонстрируя ни покорности, ни высокомерия. Сян Ян разглядывал Циньдэ. Одно то, что его оппонент не выказывал ни малейших признаков волнения, уже ясно показало ему ту пропасть, что отделяло его потомка Сян Гуана от Циньдэ. Однако, как бы там ни было, Сян Ян принадлежал семье Сян. Тонкая улыбка появилась на его лице. «Циньдэ». Сян Ян еще раз окинул его взглядом и усмехнулся. «Ты действительно нечто. Неудивительно, что ты умудрился захватить половину моего царства за такое короткое время. Я действительно впечатлен, однако я член клана Сян. Ты умен, так что должен был уже догадаться, зачем я здесь, верно?» Циньдэ взглянул на Сян Яна и его спутника. В тот момент, когда его взгляд упал на Удэ, в глазах принца зажегся яростный огонь. Удэ, перед его глазами тут же возникла картина, на которой Цинь Юй погиб вместе с Усином. Удэ вернул Циньдэ взгляд, исполненный намерением убийства. Он никогда не забывал о том, как умер его младший брат по оружию. В голосе Сян Яна послышалась сталь. «Циньдэ, ты не слышал мой вопрос?» Циньдэ снова перевел взгляд на Сян Яна и заговорил. «Сеньор Сян Ян, я действительно не знаю, «Почему вы прибыли сюда с такой помпой? У вас ко мне какое-то дело?» Он притворился, что не понимает. Сян Ян слегка нахмурился. Его взгляд еще больше похолодел. «Хо, ты так умен, но не можешь понять? Тогда я скажу тебе. Я хочу, чтобы армия клана Цинь отступила немедленно. В таком случае три восточных провинции по-прежнему останутся твоими, а клан Цинь сможет сохранить свой статус вассала клана Сян. Императорский дом не будет вмешиваться в дела восточного региона, так что это будет как отдельная страна в стране. Что ты думаешь на этот счет? Отступить? Страна в стране?» Цинь Дэ внезапно расхохотался. Его смех сочился сарказмом. Несмотря на поведение Цинь Дэ, Сян Ян сохранял невозмутимость. Он спокойно ожидал ответа Цинь Дэ. Лицо принца внезапно затвердело. Он проговорил, глядя на Сян Яна. «Сеньор Сян Ян, я уважаю вас, как мудрого императора династии Чу, но вы бредите. Сейчас, когда клан Цинь уже захватил 10 из 12 провинций царства Чу, я должен отступить. Вы действительно думаете, что это возможно?» Пронизывающая холодная аура вокруг Сян Яна сгустилась многократно. «Цинь Дэ, неужели ты до сих пор не понял ситуацию, в которой оказался?» «Ситуацию? Какую ситуацию?» Цинь Дэ уперся в Сян Яна твердым взглядом. Два эксперта какое-то время смотрели друг другу в глаза, однако Цинь Дэ остался непоколебим. «Как бы там ни было, ты всего лишь один сюченист. Ты действительно считаешь, что можешь потягаться с 2 миллионами солдат?» В этот миг, невзирая на колоссальное давление, вокруг Цинь Дэ даже взметнулась мощная аура. Сян Ян внезапно расхохотался, после чего произнес: «Ха-ха, очень хорошо, ты действительно хорош, Цинь Дэ. Однако я хотел тебе сказать, что я уже достиг ступени Юаньин. Пусть это только ранняя стадия, но, уверен, ты должен понимать, что это значит. Подумай еще раз, подумать о чем?» Без колебаний ответил Цинь Дэ. Сян Ян слегка переменился в лице. Даже несмотря на его невероятное самообладание, он начинал злиться. «Этот Цинь Дэ смеет валять дурака в такой ситуации. Ты уже достиг ранней стадии Цзиньдань, но я могу убить тебя одним ударом. Что касается этого Фэн Юй Цзы или как там его, то и с ним я справлюсь в 2 счета. Мне также несложно будет истребить всех маршалов и генералов клана Цинь. Теперь ты понимаешь, что я имею в виду?» Терпеливо, как ребенку, объяснил Сян Ян. Однако Цинь Дэ в ответ лишь хладнокровно улыбнулся. «Сеньор Сян Ян, мы с Фэн Юй Цзы сюченисты на ступени Цзиньдань. Вы легко можете нас найти с помощью своего святого чувства. Но знаете ли вы всех военачальников клана Цинь? Даже если бы один из них стоял перед вами, вы бы не смогли понять, что это один из генералов клана Цинь», — проговорил он, уставившись на Сян Яна. «Когда сюченист кого-то ищет, он должен, по крайней мере, знать ауру этого человека. Другого способа использовать святое чувство для поиска человека не было. В моей армии палатки маршалов и генералов ничем не отличаются от солдатских. А если вы не сможете понять, где военачальник, то как вы его убьете?» Многозначительно добавил Цинь Дэ, продолжая пристально глядеть на Сян Яна. «Более того, 600 тысяч солдат сейчас вторглись в провинцию Чжэньян из северного региона. Из 200 тысяч солдат клана Сян в этой провинции 100 тысяч уже сдались. Оставшиеся 100 тысяч находятся на последнем издыхании. Армия Черноводья и войска клана Му, общим числом 600 тысяч, также практически захватили всю провинцию Шансюэ». Цинь Дэ раскрыл им информацию о последних событиях с фронта. Сян Ян побледнел. Он и без того знал, что 200 тысяч солдат провинции Чжэньян не смогут остановить армию в 600 тысяч. Но он не думал, что целых 100 тысяч из них просто сдадутся. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Любой, у кого была голова на плечах, мог видеть, что дни клана Сян сочтены, так что было совсем несложно заставить воинов сдаться, пообещав им деньги и привилегии. «Мой клан Цинь сейчас располагает армиями в 600 тысяч в провинции Шансюэ на юге и в Чжэньян на севере. В этих провинциях также есть войска клана Сян, которые перешли на нашу сторону. Кроме того, в провинции Лэйсюэ по-прежнему находится 400 тысяч воинов. Все они готовы к атаке последней провинции клана Сян, Бачу, с 3 сторон одновременно. Если клан Цинь отдаст приказ, то, невзирая на любые возможные осложнения и потери, они смогут захватить провинцию Бачу в течение 1 дня, с железной уверенностью продолжил Цинь Дэ. Если последняя провинция клана Сян будет одновременно атакована с 3 сторон, то императорской семье придется держать оборону на три стороны. Однако после всех боев в провинциях Шэньян, Шансюэ и Лэйсюэ у них оставалось от силы лишь 500-600 тысяч солдат. Как может такое войско защитить провинцию от широкомасштабного нападения трех армий? Цинь Дэ мог больше ничего не говорить, поскольку Сян Ян, безусловно, уже понял, о чем он говорит. Пусть Сян Ян и был грозным сюйчжинистом, сможет ли он остановить армию из 2 миллионов солдат? Один удар его летающего меча может легко убить нескольких человек, но ему действительно потребуется очень много времени, чтобы убить хотя бы 100 тысяч. Цинь Дэ, ты все же не до конца понимаешь, что я имею в виду, усмехнулся вдруг Сян Ян. О, хотелось бы послушать, отозвался Цинь Дэ с безразличной улыбкой. Сян Ян продолжил, ты принц-покоритель Востока, глава клана Цинь. Если я убью тебя, клан Цинь, вероятнее всего, охватит хаос, не так ли? Цинь Дэ снова рассмеялся. Позволь мне кое-что тебе объяснить. Я уже сделал все необходимые приготовления. Как только я умру, мое место сразу же займет мой преемник. В то же время мои войска больше не будут медлить, они бросятся в бой и разорвут клан Сян на куски. Глаза Сян Яна холодно сверкнули. Если 2 миллиона солдат действительно атакуют с трех сторон, то, как бы он ни был силен, остановить такое огромное количество войск не удастся. Пусть даже они не смогут его убить, но и он будет бессилен. 2 миллиона солдат – это слишком много. Последнее, что хотел увидеть Сян Ян, это уничтожение своего клана и императорской династии. Но я бы тоже хотел, по возможности, остаться в живых. Я могу приказать войскам не атаковать провинцию Бачу, но вы также не должны даже пальцем тронуть никого из клана Цинь. Как тебе такой уговор? Если вы не согласитесь, армии в провинциях Лэйсюэ, Шансюэ и Чжэньян начнут вторжение немедленно. Неожиданно проговорил с улыбкой Цинь Дэ. Сян Ян наградил Цинь Дэ долгим пронизывающим взглядом, после чего слегка кивнул. Хорошо, не забудь свои слова. Ты не должен нападать на провинцию Бачу. Иначе, даже если я останусь один, я истреблю весь клан Цинь до последнего человека. Сян Ян, с развивающимися за спиной черными одеждами, в тот же миг повернулся и устремился прочь. Удэ смерил Цинь Дэ взглядом, однако также отправился следом на своем летающем мече. Глядя в том направлении, в котором исчезли непрошенные гости, Цинь Дэ глубоко нахмурился. Ситуация несколько осложнилась. Никогда бы не подумал, что Сян Ян сможет прорваться на ступень Юаньин. Я был уверен, что гений клана Сян максимум достиг поздней стадии Цзиньдань за эти годы, тогда бы я все же смог бы тем или иным образом с ним справиться. Однако ранняя стадия Юаньин, даже если клан Цинь завоюет все царство, Сян Ян сможет уничтожить, и уничтожит, всю мою семью. Цинь Дэ еще долгое время размышлял, паря в воздухе, однако так и не пришел ни к какому решению. Достижение Сян Яном ранней стадии Юаньин делало завершение его плана невозможным. Цинь Юй и Сяо Хэй стремительно пронзали облака. Юноша в данный момент с трудом сдерживал волнение. Наверное, отец и братья до сих пор думают, что я умер. При мысли об этом его желание как можно быстрее встретиться с отцом лишь возрастало. Неожиданно внизу показались очертания города Янь. Он тут же сказал товарищу: «Сяо Хэй, мы почти достигли дворца принца. Давай ускоримся». После этого он яркой кометой спикировал вниз, к до боли знакомому поместью. Сяо Хэй следовал за ним неотступно. «Старший брат, интересно, как твой отец отреагирует, когда увидит тебя?» – передал через святое чувство Сяо Хэй. Цинь Юй не мог сдержать улыбки. Он еще ускорился и через короткое время уже завис над дворцом. Его святое чувство тщательно просканировало все уголки поместья. «Хаэм, отца и братьев здесь нет». Цинь Юй устремился вниз. Управляющий дворца Ли в этот момент совершал неторопливую прогулку. Он недавно получил хорошие новости с линии фронта, так что был в очень благодушном настроении. После смерти Гэминя место управляющего перешло к его заместителю Ли, как и намного большие полномочия. Внезапно перед ним будто из воздуха соткался силуэт, и в следующий миг управляющий Ли увидел перед собой гостя. Ах, управляющий невольно вскрикнул от неожиданности. Разумеется, человек, занимающий такую важную должность, вряд ли бы так отреагировал без должной причины. Однако человек, возникший перед ним, оказался третьим принцем, Цинь Юем, которого все считали погибшим. «Третий принц», — недоверчиво проговорил управляющий Ли. Он очень переживал из-за смерти юноши, но сейчас Цинь Юй стоял перед ним, живой и здоровый. Глядя на улыбку юноши, Управляющий просто не мог поверить, что это действительно он, третий принц. «Дядюшка Ли, так ты теперь управляющий. Ах да, где сейчас мой отец?» — лукаво произнес Цинь Юй. Внезапно управляющий переменился в лице. Он уставился на Цинь Юя тяжелым взглядом и угрожающе проговорил. «Отвечай, кто ты такой? Ты думаешь, я не знаю, что для Синьтяни несложно изменить свой облик?» Его высочество своими глазами видел смерть третьего принца. «Ты действительно надеялся меня одурачить? Дядюшка Ли, ты что, меня не узнаешь? Помнишь, как ты привел ко мне 8 экспертов внешних техник, чтобы я выбрал себе учителя? И я тогда выбрал мастера Чжао Юньсина?» У Цинь Юя не было выбора, кроме как попытаться развеять его подозрения. В глубине души управляющий Ли верил в то, что это Цинь Юй, но его принц лично присутствовал при смерти сына. Мертвые не восстают из могил. Это непреложный закон природы. Многие люди знают, что я привел 8 экспертов внешних техник, чтобы третий принц мог выбрать себе учителя. Это не может являться подтверждением твоей личности, с хмурым выражением лица отозвался старик. Однако он пока не вызвал охрану, ожидая следующих слов Цинь Юя. Юноша с улыбкой тряхнул головой, после чего сказал, будто его вынудили. Точно, когда мне было 5, мы как-то сидели с тобой и дедушкой Линем, и я обмочился прямо тебе на лицо и, кажется, в рот. А этот случай ты помнишь? Управляющий Ли потерял дар речи. Только он сам и Лянь Янь знали об этом позорном инциденте. Он никому и никогда об этом не рассказывал. Цинь Юй также никогда не вспоминал об этом, да и Лянь Янь не был настолько глуп. Однако сейчас он неожиданно услышал об этом из уст Цинь Юя. Также, когда я покинул дворец и отправился в туманный особняк, ты дал мне с собой деревянную лошадку, которую выстругал своими руками. А еще, когда мне было 10, я пришел во дворец, и ты, с улыбкой продолжил Цинь Юй, однако глаза управляющего Ли внезапно увлажнились. Третий принц, сделав шаг вперед, он крепко обнял Цинь Юя. Из его глаз сами собой хлынули слезы. Цинь Юй буквально вырос на глазах у управляющего Ли. В прошлом, когда он еще был заместителем, он много времени проводил с мальчиком. Только Цинь Юй мог знать о всех этих вещах. Более того, каждый жест и выражение лица были точно такими же, как у третьего принца. «Ладно, все хорошо, дядюшка Ли?» Цинь Юй был взволнован не меньше управляющего. «Дядюшка, где мой отец? И почему ни одного из моих братьев нет во дворце?» Наконец отпустив Цинь Юя, управляющий Ли с улыбкой ответил. «Его высочество, несколько месяцев назад он ушел на войну с кланом Сян. Война с кланом Сян уже началась?» – изумленно переспросил Цинь Юй. Том 4, глава 18. «Воссоединение война уже началась? Почему так быстро? Какова ситуация? Как удалось решить проблему с бандитами Черноводья? А клан Шангуань, они действительно были искренни, когда переметнулись на нашу сторону?» – засыпал Цинь Юй управляющего вопросами. Очевидно, он был в шоке, когда узнал, что Цинь Дэ уже давно начал свою кампанию. Цинь Юй даже не предполагал, что отец начнет действовать так рано. Он очень переживал из-за этого плана по объединению царства Чу, поскольку, в конце концов, клан Сян был очень могущественен, а клану Цинь постоянно угрожали обосновавшиеся в горах бандиты. «Не волнуйтесь, третий принц, все было тщательно спланировано его высочеством. Когда он отдал приказ, наши армии огнем и мечом прошли по всему царству практически без потерь. К настоящему моменту мы захватили 10 провинций из 12, ответил управляющий Ли, беззаботно махнув рукой. Он еще не знал, что провинция Чжэньян также была покорена. В конце концов, бои происходили довольно далеко отсюда. Цинь Юй удивился, что 10 провинций. Он просто не мог себе представить, каким образом его отцу удалось разобраться с кланами Му и Шангуань за такое короткое время. «Ха-ха, третий принц, его высочество подготовил множество планов, о которых вы не знали. 300 тысяч бандитов Черноводья, как оказалось, были преданы клану Цинь с самого начала. Что касается клана Шангуань, то они собирались предать нас в критический момент, однако его высочество использовал это для того, чтобы захватить полный контроль над двумя северными провинциями. А юг я не слишком много знаю, что там произошло, но они безоговорочно поддержали клан Цинь. За короткое время Цинь Юй сумел почти полностью составить представление о ходе войны. Он захватил две северные провинции с помощью каких-то интриг, зная, что его отец смог получить контроль над всем севером. Юноша догадался, что для этого, вероятнее всего, использовались такие методы, как убийство, ловушки и тому подобное. Цинь Юй нахмурился, после чего его глаза снова вспыхнули. «Дядюшка Ли, где сейчас мой отец, и где мои братья?» Больше всего он сейчас хотел повидаться с родными. В конце концов, он так давно их не видел. Более того, теперь, с его силой, он наверняка сможет им чем-то помочь. Управляющий Ли немного подумал и ответил. «Его высочество сейчас в городке Сиян, который находится неподалеку от гор Черного Дня. Первый принц командует армией в провинции Лэйсюэ, а второй принц находится в городе Усюэ, рядом с Сияном. В городке Сиян?» – обрадованно переспросил Цинь Юй. После того, как он покинул туманный особняк в возрасте 13 лет и начал выполнять задания для небесной сети, он частенько скитался по царству Чусяхаим и посетил множество городов, больших и малых. И сейчас, услышав название этого городка, он тут же вспомнил, где тот находится. В одной из усадеб Сияна. «Ваше высочество, если бы этот Сян Ян решил нанести смертельный удар, то вы бы были уже мертвы. Что бы ни случилось, вы не должны так легко относиться к собственной жизни», — сердито причитал Сюй Юань. Впрочем, видя Цинь Дэ живым и здоровым, он про себя вздохнул с облегчением. В парчевом мешке, который вверил ему Цинь Дэ, было множество планов и инструкций, касающихся клана Цинь, которые необходимо было воплотить в жизнь в случае смерти Цинь Дэ. Увидев все это, Сюй Юань понял, что принц был готов к самому неблагоприятному исходу переговоров. К счастью, Цинь Дэ сумел вернуться живым. «Сюй Юань, сючжинисты вроде меня просто не смогут спрятаться от эксперта на ступени Юаньин. В мире смертных я, достигший ступени Цзиньдань, для него словно яркая лампа в ночи. Он может найти меня очень быстро», — ответил Цинь Дэ, безмятежно улыбаясь. Его советник мгновенно понял, о чем говорит Цинь Дэ, но все же сказал: «Этот Сян Ян действительно настолько могущественен, ваше высочество, даже Шан Сянь Фэн Юй Цзы не сможет с ним справиться». Сюй Юань обладал могучим интеллектом, однако он не слишком много знал о мире Сючжинь. Улыбка Цинь Дэ стала несколько натянутой. «Даже если бы мы с Фэн Юй Цзы объединили наши силы, мы бы вряд ли смогли бы его хотя бы поцарапать. Это ступень Юаньин, не меньше. Разница в силе между нами слишком велика». Цинь Дэ не мог скрыть беспокойство, он просто не знал, как найти управу на Сян Яна. Если он не может устранить Сян Яна, то когда клан Цинь получит контроль над царством, разъяренный Сян Ян, вероятно, просто истребит всю его семью до последнего члена. «Пока что я могу лишь приказать армии не атаковать. Если эту проблему не удастся решить, то вторжение лишь спровоцирует этого монстра», — Цинь Дэ глубоко нахмурился. Вскоре после ухода Сян Яна он отрядил гонцов, чтобы доставить приказ армиям прекратить наступление. «Сян Ян, как справиться с суперэкспертом на ранней стадии Юаньин?» Цинь Дэ долго ломал себе голову, однако пропасть между ними была столь велика, что любые его трюки были обречены на провал. «Ваше высочество, сюда недавно приходил Удэ», — раздался чистый мелодичный голос. Оглянувшись, Цинь Дэ увидел Фэн Юй Цзы, который приближался к усадьбе на своем летающем мече. В его глазах принц прочитал тревогу и беспокойство. «Удэ, если бы он заявился сюда в одиночку, это было бы действительно славно. Однако он пришел с великим праотцом клана Сян», — Цинь Дэ с горькой улыбкой качнул головой. Фэн Юй Цзы также знал о знаменитом императоре Сян Яне. Он слегка нахмурился и проговорил: «Сян Ян, первый император клана Сян, если он до сих пор жив, то он практиковал последние 1000 лет. Вероятно, сейчас он не намного уступает Удэ по силе». «Да, уступает. Если бы это было так, я бы не был так подавлен. У него ранняя стадия Юаньин», — прямо ответил Цинь Дэ. «Сян Ян за эти годы достиг ступени Юаньин». «Что, черт возьми, ранняя стадия Юаньин? Как это возможно? Разрыв в силе слишком велик, чудовищно велик». Фэн Юй Цзы мгновенно побледнел. Эксперт на ранней стадии Юаньин был способен справиться с 3-4 экспертами на поздней стадии Цзиньдань, тогда как сам Фэн Юй Цзы был лишь на средней стадии Цзиньдань, не говоря уже о Цинь Дэ, который лишь недавно достиг этой ступени. Если у клана Сян внезапно обнаружился такой суперэксперт, то не означает ли это, что твой план невыполним? Фэн Юй Цзы очень хорошо знал все детали плана Цинь Дэ, так что он понимал, эксперта на ступени Юаньин невозможно было задавить числом, как невозможно было его одолеть им двоим. Цинь Дэ грустно улыбнулся. «Брат Фэн, давай сыграем, я хожу первым. Поговорим позже». Довольно часто, когда Цинь Дэ не мог решить проблему, сколько бы ни бился, Он просто откладывал ее ненадолго в сторону, чтобы немного отдохнуть, а потом, с новыми силами, принимался искать решение. Фэн Юй Цзы также кивнул. «Конечно, я сыграю с вами, ваше высочество». Цинь Дэ и Фэн Юй Цзы, не откладывая дело в долгий ящик, уселись за стол и начали спокойно играть в го. Провинция Лэйсюэ, покой Цинь Фэна. Маршал, его высочество приказал защищать города, но не переходить в наступление. Посланник доставил приказ Цинь Фэну непосредственно от Цинь Дэ. Услышав это, Цинь Фэн не удержался от вопроса. «В таком случае, когда состоится решающая битва?» Посланник ответил. «Его высочество сказал, чтобы вы не атаковали, пока он не отдаст другой приказ». Цинь Фэн нахмурился и махнул рукой, отпуская посланника. Затем он начал размышлять. «Значит ли этот приказ, что продвижение вперед полностью остановлено, да еще и на неопределенный период времени? Мы же уже практически победили в этой войне, так почему же отец?» «Маршал, пришли указания от его высочества», к нему подошел мужчина лет 40. Цинь Фэн кивнул. «Да, мой отец приказал нам лишь защищать города, но не переходить в атаку. Плюс у этого приказа нет точного срока действия». Мужчина слегка нахмурился, но промолчал. «Брат Симынь, я дам тебе 100 тысяч из моей армии. Не забудь, никаких нападений, тебе нужно лишь оборонять города. Я должен лично повидаться с отцом и узнать, что происходит». Получив приказ, Цинь Фэн никак не мог успокоиться. Он не слишком волновался о том, что может случиться в его отсутствии. В конце концов, если наступление возобновится, отец точно так же отправит гонцов с приказами. Если он будет в Сияне в этот момент, то никакой задержки не произойдет. «Его высочество, так вы хотите съездить к нему лично?» — недоверчиво переспросил Симэнь Синь. Цинь Фэн кивнул. «Да, я отправляюсь немедленно. Вот мой карт-бланш, запомни, только защита. Я верю в твои способности, брат Симэнь. Если говорить о защите, то даже мне есть чему у тебя поучиться», — улыбнулся Цинь Фэн. Он был уверен, что такой осторожный ветеран, как Симэнь Синь, справится с обороной не хуже него самого. Цинь Дэ и Фэн Юй Цзы играли в го уже больше 12 часов кряду, видимо, потеряв счет времени. Сюй Юань безмолвно наблюдал со стороны. Он хорошо знал, что оба они уже не были простыми смертными и, по сути, не нуждались в отдыхе или еде. Поэтому сам он тихо перекусил, однако не стал прерывать их игру. Цинь Дэ взял белую кость и задумался, не опуская ее на поле. Фэн Юй Цзы лишь бросил на него взгляд и не стал торопить. Наконец, долгое время спустя, на лице Цинь Дэ проступила радость. Он с клацающим стуком опустил фишку на поле. «Брат Фэн, похоже, ты ах». Внезапно оба они встали и поглядели на восток. «Это эксперты, куда более могущественные, чем ты или я». Лицо Цинь Дэ приняло серьезное выражение. Появление Сян Яна уже стало для него изрядной головной болью. Но теперь еще две могучие ауры быстро приближались к усадьбе. Скорость этих экспертов действительно поражала. Лицо Фэн Юй Цзы помрачнело. Вжих. Две кометы, черная и серебристая, вынырнули из-за облаков и на огромной скорости устремились к земле. Им понадобились какие-то мгновения, чтобы достичь усадьбы. Наконец, два таинственных эксперта предстали перед ними во всей красе. Цинь Дэ ощутил мгновенный шок. Не меньшие потрясения испытали Фэн Юй Цзы и Сюй Юань. Все трое изумленно и недоверчиво уставились на неожиданно возникшего перед ними молодого человека. У него была знакомая аура, знакомый вид и даже знакомый черный орел. «Отец, Цинь Юй», наконец, заговорил первым, задыхаясь от волнения. Он провел в бескрайней глуши долгих 10 месяцев, преодолел путь в 100 тысяч ли, чтобы, в конце концов, вернуться и снова увидеть своего отца. Его голос заставил Цинь Дэ содрогнуться. Во взгляде Цинь Дэ смешались неверие, волнение и счастье. Просто невероятно, сколько эмоций порой может выразить обычный взгляд. «Юй, Юйер», — Цинь Дэ произнес заплетающимся голосом. «Это ты? Ты жив? Это же не сон?» Да, он просто не мог поверить своим глазам. В тот день сердце его сына было пронзено прямо у него на глазах, но сейчас он стоял перед ним, совершенно невредимый. Но в глубине души Цинь Дэ так и не смирился с тем, что его сын действительно умер. Цинь Юй с серьезным видом кивнул. Его глаза подозрительно заблестели. «Отец, я жив. Я действительно жив». Отец и сын застыли друг напротив друга, не говоря больше ни слова. Вместо этого все их чувства отражались в глазах. Аура человека может со временем меняться, в зависимости от развития или внезапного озарения. Однако эти изменения не слишком существенны. Фэн Юйцзы также заметил, что этот человек, похожий на третьего принца, обладает также и очень похожей аурой. Единственное различие было в том, что она стала куда стабильнее и мощнее, чем в прошлом. Что касается Циньде, то у него не было ни малейших сомнений. После того, как он заглянул юноше в глаза, Циньде сразу признал, что это определенно его сын. Более того, незримая мысленная связь между отцом и сыном мгновенно дала понять, что этот человек не может быть никем иным. Но он никак не мог понять, как его сыну удалось выжить. Впрочем, так ли это было сейчас важно? Осознав, что его сын каким-то образом сумел уцелеть, Циньде уже был на седьмом небе от счастья, поэтому сейчас его совершенно не интересовало, как именно это произошло. Была уже поздняя ночь, однако Циньде тут же приказал слугам закатить пир. С того самого дня, как он вернулся после испытания небес, он ни разу не чувствовал себя таким счастливым. Поэтому, когда он, полностью утративший интерес к еде и напиткам, внезапно отдал это распоряжение, застигнутые врасплох слуги и повара засуетились, словно разбуженные ули. Несмотря на позднее время, весь Сиян был объят светом. В усадьбе Циньде за каменным столом собрались все четверо. Сам Циньде, Сюйюань, Фэн Юйцзы и Циньюй. Яства следовали одно за другим. После шестой перемены блюд слуги взяли небольшую передышку. Неподалеку от каменной столешницы запекалась целиком огромная жирная овца. Ее готовили специально для Сяхэя. «Сяхэй, я и не знал, что ты предпочитаешь приготовленную еду. Я думал, ты как дикие звери, любишь сырое мясо», — сказал Циньюй через святое чувство. Незадолго до этого, когда на каменном столе начали появляться первые блюда, Сяхэй неожиданно обратился к Циньюю через святое чувство, сказав, что хочет жареной баранины. Разумеется, Циньюй тут же сказал об этом отцу. Циньде ощущал, насколько силен был Сяхэй, и про себя не переставал этому удивляться, так что, когда Циньюй ему это передал, он немедленно распорядился зажарить лучшую овцу. Сяхэю пришлось пояснить: «Это не моя вина, старший брат. До того, как я прошел небесное испытание, мой разум был весьма слаб, а после испытания я должен был постоянно практиковать. Мы только и делали по пути сюда, что практиковали. А если бы я или ты решили зажарить мясо диких зверей внутренним пламенем, то оно бы мгновенно превратилось в пепел». После 4 из 9 малого испытания небес Сяхэй стал не менее разумен, чем люди, так что, разумеется, он успел многое обдумать. «Юйер, это действительно невероятно, что тот столб света, так похожий на небесное испытание, был особой техникой телепортации. После столь долгого пребывания в глуши ты, наверное, уже прошел свое 4 из 9 небесное испытание, верно? Я чувствую, что по силе ты уже обошел не только меня, но и своего дядюшку Фэна», — с чувством проговорил Циньде. Циньюй улыбнулся в ответ. «В глуши водится множество демонических зверей. Я смог так быстро набрать силу, поскольку убивал этих зверей и очищал их цзиньдани. Что касается моего нынешнего уровня силы, то, думаю, я без проблем справлюсь с экспертом на поздней стадии цзиньдань». Циньюй немного скромничал. О его силе, как и о силе Сяхэя, нельзя было судить лишь по внешним признакам. Еще когда он был на ранней стадии туманности, а Сяхэй на ранней стадии цзиньдань, они смогли убить двух леопардов черного ветра на поздней стадии цзиньдань, используя свои особые техники. А после очищения цзиньдани этих двух демонических зверей они стали еще сильнее. В настоящий момент Циньюй был на средней стадии туманности, а Сяхэй на средней стадии цзиньдань, так что эксперты на поздней стадии цзиньдань были для них не соперники. Сразу после слов Циньюя снаружи усадьбы вдруг раздался знакомый голос: «Отец». В тот же миг ворота усадьбы отворились. Это был Циньфэн. Он со всей возможной скоростью добрался до Сияна, так что по прибытии сразу направился в поместье, где расположился отец. «Отец, почему ты отдал этот приказ?» «Ах, Сяюй». Когда Циньфэн увидел Циньюя, его тело внезапно застыло, будто пораженное молнией. Том 4, глава 19. Решение старший брат. Циньюй резко поднялся из-за стола, в его глазах смешались волнение и радость. Однако Циньфэн испытал куда большее потрясение, чем Циньюй. Когда он узнал о смерти младшего брата, он очень долго испытывал мучительное отчаяние. Его главным стимулом участия в этой войне была месть за смерть брата, но сейчас этот самый брат стоял прямо перед ним. «Сяюй». Циньфэн просто не находил слов, чтобы выразить то, что было у него на душе. «Фэн Йер, садись давай». Ты узнаешь, что произошло с Юйером в самое ближайшее время. Не смотри так, это действительно твой младший брат. И да, он живой. Циньдэ жизнерадостно расхохотался. Он не смеялся так легко уже очень давно. Циньфэн с силой тряхнул головой. Неважно, что произошло, раз его младший брат жив, все замечательно. Он тут же уселся за стол. Все пять разгрудились поплотнее, и Циньдэ сказал: «Юйер, ты можешь продолжать свой рассказ про приключения в глуши». К этому моменту Циньюй успел лишь рассказать, как луч света, обрушившийся на него, перенес его в бескрайнюю глушь. О дальнейших событиях он еще ничего не говорил. Юноша улыбнулся. «После того, как меня телепортировало в дом моего мастера в глуши, я с головой ушел в практику. Затем я ощутил, что мое 4 из 9 испытания небес состоится в скором времени. Однако, небесное испытание Сяхая произошло еще раньше, чем мое». С этими словами он кивнул на орла. Остальные четверо изумленно посмотрели на Сяхая. Они все знали, что Циньюй подобрал лет в 7, когда тот еще был совсем птенцом. Так что, разумеется, они имели представление, как долго Сяхай практикует. Обычно демоническим зверям, обладающим более низким интеллектом, нежели люди, практиковать значительно сложнее, однако Сяхай достиг уровня силы, достаточного для малого испытания небес, всего за 10 лет. Это невообразимо короткий срок. «Сяюй», — пораженно проговорил Фэн Юйцзы, — «в прошлом я так и не смог определить вид, к которому относится твой черный орел, но учитывая скорость, с которой он достиг ступени Цзиньдань, теперь я думаю, что это какой-то совершенно особый тип демонического зверя». Сяхэй захлопал крыльями, явно довольный его словами. Однако черный орел даже не пытался общаться с другими людьми при помощи святого чувства. «Ха-ха, что Сяюй, что его орел, два сапога пара, вы фрики. То, что я достиг поздней стадии синьтянь в столь юном возрасте, уже считается чуть ли не чудом, но Сяюй прошел малое небесное испытание, когда ему еще даже не исполнилось 20. И Сяхэй такой же. Этот человек и этот орел действительно фрики, фрики». Хлебнув вина, выпалил Циньфэн, после чего разразился хохотом. Циньдэ также пригубил из своего кубка и проговорил: «Фэньер, твой младший брат не просто прошел 4 из 9 испытаний небес, сейчас даже эксперты на поздней стадии Цзиньдань ему не ровня. Когда мы с братом Фэном почувствовали приближение Юйера и его черного орла своим святым чувством, они двигались со скоростью, раз в 10 выше, чем когда на летающем мече лечу я». Циньюй практиковал искусство звездного пути, при котором звездная энергия постоянно циркулировала из его внутренней туманности во внешнюю и обратно. И каждый раз эта энергия, проходя через его мышцы и кости, понемногу их укрепляла. Благодаря этому, тело Циньюя к настоящему моменту могло поспорить в твердости со священным оружием. Даже без использования летающего меча Циньюй на средней стадии туманности мог передвигаться быстрее Циньдэ. Когда он летел на мече, скорость была еще выше, а при использовании искусства единения с оружием летать в 10 раз быстрее, чем Циньдэ, было не проблемой. Скорость полета также служила косвенным признаком силы сюйчжинистов. Именно по этой причине Циньдэ и Фэн Юйцзы ни секунды не засомневались в его могуществе. «Отец, если ты скажешь еще хоть слово, то умру от стыда. Боже, боже, он может побить даже экспертов на поздней стадии Цзиньдань, тогда как я все еще синьтянь. Хе-хе. Тем не менее, я все еще его старший брат». Несмотря на его слова, Циньфэн на самом деле был очень счастлив. Тут заговорил Сюйюань: «Эй, вы, хватит уже скромничать. Циньфэн, если ты собираешься умереть со стыда, достигнув поздней стадии синьтянь в своем возрасте, то такому старику, как я, не достигшему даже уровня синьтянь, придется пойти домой поплакать в подушку». Заслышав Сюйюаня, собравшиеся не смогли удержаться от смеха. Сюйюань действительно не проявлял никакого таланта к боевым искусствам. После всех этих лет он пока еще даже не достиг уровня синьтянь. «Ладно, рассказывай дальше, Юйер. Что там дальше произошло, когда ты был в глуши?» — сказал Циньдэ. Остальные тоже приготовились слушать. Всем было интересно узнать про таинственную глушь. Пусть даже Циньюй прошел лишь 100 000 ли и не был в самых ее глубинах, однако ни один Шансянь до сих пор не совершал ничего подобного. Циньюй опустошил свою чарку, чтобы добавить себе немного красноречия, и с чувством начал рассказывать. «В общем, мы с Сяхаем прошли небесное испытание. На самом деле, испытание Сяхая оказалось довольно опасным. В основном потому, что в лесу вокруг ближайшей горы обитало порядка 1000 волков синего пламени. Среди них не было Цзиньдани, однако сильнейшие из них все были на поздней стадии Синьтянь. К тому же, их было очень уж много, и все эти 1000 демонических зверей напали на нас, когда пришла пора 4 из 9 испытания небес Сяхуя. Окружающие разом прекратили жевать и пить. Подумать только, на этих двоих напали почти 1000 демонических зверей на ступени Синьтянь. Более того, всем было понятно, что на тот момент юноша и орел еще не прошли испытания, так что были всего лишь экспертами на пике Синьтянь. Пусть сейчас он стоит перед ними, живой и здоровый, но они невольно беспокоились о сложившейся тогда безнадежной на вид ситуации. «Старший брат, не говори им о том, что у меня есть наследственные воспоминания», — внезапно прозвучал в голове Цинь Юя голос Сяхуя. Цинь Юй улыбнулся и ответил ему через святое чувство: «Не беспокойся, я не раскрою твой секрет никому». Он продолжил рассказ: «К счастью, у меня были огненные мечи и огненные перчатки, так что я пошел ва-банк, а после того, как Сяхуй прошел небесное испытание, он стал куда могущественнее и убил целую пачку волков синего пламени одним махом. Только после этого волки разбежались, поджав хвост». Цинь Дэ и остальные вздохнули с облегчением. Впрочем, они прекрасно осознавали, что хоть сейчас это и прозвучало так просто, в тот момент ситуация, скорее всего, была смертельно опасной. В конце концов, это была целая 1000 демонических зверей. Вероятно, они с самого начала оказались окружены целыми полчищами волков. Спустя долгое время Цинь Юй, наконец, завершил краткий пересказ своих приключений в глуши. Конечно, он умолчал о том, что его мастер Лэй Вэй пришел из другой вселенной, как и о некоторых секретных техниках, вроде искусства звездного пути, божественный зверь драконоподобный скалистый лев, божественный зверь Алый Луань. Фэн Юй Цзы гулко сглотнул. Услышав последнюю часть истории Цинь Юя, окружающие словно вживую ощутили ужасающую мощь этих огромных монстров. Божественные звери зовутся божественными из-за своих грозных врожденных способностей. Впрочем, рождаются они также очень слабыми. Однако для Фэн Юй Цзы и остальных божественный зверь на ступени Юаньин был абсолютно неодолимой силой. Боже мой, ступень Юаньин. Более того, это были драконоподобный скалистый лев с его знаменитой непробиваемой защитой Алый Луань, родич Феникса. Даже на ступени Юаньин эти два зверя спокойно могут сражаться с сюченистами на ступени Дунсюй. Фэн Юй Цзы, как сюченист, также кое-что знал о демонических зверях. Остальные потеряли дар речи. Сюченисты на ступени Дунсюй – это было что-то за гранью их воображения. Чтобы достигнуть ступени Дунсюй, практикующий должен был добраться до пика Юаньин и пройти 6 из 9 испытаний небес. Даже Сян Ян на ранней стадии Юаньин был уже непобедимым экспертом в глазах Цинь Дэ и Фэн Юй Цзы, а пропасть между ступенями Юаньин и Дунсюй была и того больше. По сравнению с сюченистами на ступени Дунсюй, Цинь Дэ и Фэн Юй Цзы были словно младенцы перед великанами. Хвала небесам, все обошлось. Хвала небесам, Цинь Дэ не мог сдержать ретроспективного ужаса за жизнь сына. Цинь Юй беспомощно проговорил: «Я совершенно ничего не мог поделать, они были слишком сильны. К счастью, появившийся Алый Луань начал сражаться с драконоподобным скалистым львом. В противном случае, мы с Сяхуем, наверное, пошли бы на закуску этому льву». Это была действительно непреодолимая мощь. Вспоминая ту ситуацию, Цинь Юй до сих пор испытывал дискомфорт. Они не просто сильны. На каждом уровне силы драконоподобный скалистый лев немного превосходит драконов такого же уровня по защите. Без священного летающего меча верхнего грейда даже Дунсюй не сумеет пробить шкуру этого льва на ступени Юаньин. А сюченист на ступени Юаньин с таким же мечом не сможет его и поцарапать. Что касается Алого Луаня, то обычные летающие мечи просто расплавятся в его защитном огненном покрове, — проговорил явно воодушевленный и взбудораженный Фэн Юй Цзы. За столом на какое-то время повисла тишина. Люди, которые пока что барахтаются на ступени Цзиньдань, как Фэн Юй Цзы, могут лишь мечтать увидеть божественного зверя издалека. Ладно, эти божественные звери не покинут бескрайнюю глушь, так что нам не стоит о них переживать. Увидев выражение лиц окружающих, поспешил успокоить их Фэн Юй Цзы. Однако затем улыбнулся, качнув головой: «Неудивительно, что несмотря на такое изобилие демонических зверей, сюченисты с островов бессмертных не смеют углубляться в глушь. Максимум исследуют окраины. Если даже на таком относительно небольшом расстоянии от границы можно наткнуться на двух божественных зверей на ступени Юанин, то какие же звери водятся глубже? Отправиться в глубины бескрайней глуши, наверное, даже эксперт на ступени Дачен не решится на такое, подумал Цинь Юй. Благодаря некоторым книгам и записям, оставленным Лэй Вэем, он имел представление об ужасах в центральных районах глуши. В прошлом даже Лэй Вэй, который на тот момент по силе был примерно на уровне Дачена, не посмел продвигаться в самые глубокие части этого таинственного региона. После обсуждения скитаний Цинь Юя по глуши, разговор переключился на ход военных действий. Спустя долгое время, когда все уже наелись и напились в волю, небо внезапно начало светлеть. Оказалось, за разговорами незаметно наступил рассвет. Но это застолье, продолжавшееся полночи, еще не завершилось. Кстати об этом, почему ты приказал нам лишь оборонять города, не пытаясь атаковать, отец? Мы уже захватили 11 провинций. Как только мы обрушимся на них с трех сторон, захватить провинцию Бачу можно будет словно по мановению руки. Только сейчас Цинь Фэн вспомнил, зачем он сюда так спешно приехал. Услышав вопрос, Цинь Дэ натянуто улыбнулся. Сюй Юань сказал: «Цинь Фэн, ты еще не знаешь, но вчера днем к нам пожаловал Сян Ян из клана Сян». «Сян Ян, Сян Ян», Цинь Юй и Цинь Фэн воскликнули практически в унисон. Затем Цинь Юй продолжил: «Тот самый Сян Ян, который фактически был первым императором и основателем династии Чу». Цинь Фэн также переводил пораженный взгляд Сюй Юаня на Цинь Дэ. «Да, это он», кивнул в ответ Цинь Дэ. Кроме того, он достиг ранней стадии Юанин. Цинь Юй слегка переменился в лице, однако его разум заработал в полную силу. Сян Ян достиг ранней стадии Юанин, но когда юноша был еще на ранней стадии туманности, то уже смог убить леопарда черного ветра на поздней стадии Цзиньдань. А сейчас Цинь Юй уже на средней стадии туманности. Теоретически, он должен быть способен дать бой Сян Яну. Однако разница между поздней стадией Цзиньдань и ранней стадией Юаньин не только и не столько в грубой силе, но также и в уровне понимания небесных законов. Этот разрыв сложно было чем-то компенсировать, так что Цинь Юй не был уверен в победе. Если мы с Сяхуем объединим силы и используем наши особые навыки, то, возможно, сможем его одолеть, прикинул он про себя. Цинь Дэ тем временем продолжал. Сян Ян был весьма дерзок. Он даже имел наглость попытаться загнать нас обратно в три восточные провинции. На его губах возникла холодная усмешка. «Пф, он всего лишь один сюджинист, однако пытается надавить на меня, угрожая грубой силой. Ну не глупец ли?» Цинь Фэн встал и заявил. «Отец, чего нам бояться? Когда наши войска ринутся на штурм, какой прок будет от его личной силы?» Цинь Дэ глубоко вздохнул. «Это верно, он ничего не сможет поделать с нашими огромными армиями, но он может истребить клан Цинь». Услышав это, Цинь Фэн потерял дар речи. Если эксперт на ступени Юаньин, вроде Сян Яна, придет в ярость, то для него действительно не составит большого труда истребить весь клан Цинь. Поэтому у меня не было другого выбора, кроме как пойти на компромисс. Я могу лишь угрожать ему войсками. Если он убьет члена клана Цинь, то мы уничтожим клан Сян даже ценой своих жизней. Только так я смог отвадить этого старикана». Цинь Дэ снова вздохнул. Теперь Цинь Фэн, наконец, понял причину затруднения отца. В прошлом он мог вырезать клан Цинь, однако теперь уже нет, проговорил Цинь Юй ледяным тоном. Цинь Дэ, Фэн Юй Цзы, Цинь Фэн и Сюй Юань дружно посмотрели на него. Они, судя по всему, не могли поверить, что Цинь Юй только что произнес эти надменные слова. Однако свирепая аура вокруг юноши и ледяной взгляд однозначно указывали на то, что он не шутил. «Ся Юй, ты ему не противник», — резко одернул его Фэн Юй Цзы. «Даже если ты можешь справиться с Цзиньданем на поздней стадии, разрыв в силе, по сравнению с экспертом на ранней стадии Юаньин, слишком велик. И дело не только в силе. Он практиковал 1000 лет, тогда как ты, лишь 20. Как твой уровень понимания может сравниться с его?» Цинь Юй знал, о чем говорит Фэн Юй Цзы, однако ничего не ответил. Сложно было сказать, какой у него уровень силы по меркам сюджинистов, но одно он знал наверняка, а именно, его душа постоянно получает подпитку энергии метеоритной слезы, а это означает, что его уровень восприятия окружающего мира постоянно растет. Пусть прогресс и не слишком быстрый, но он никогда не прекращается. «Юйер, не переживай, пока что мы можем ждать. Пока тебя не было, я действительно не знал, что делать. Но теперь, когда ты вернулся, решение появилось». В первую очередь, наберись терпения. Ты достиг своего нынешнего уровня всего за 20 лет. При такой скорости практики тебе понадобится всего лишь 10-20 лет. Ни к чему торопиться, когда можно начать действовать с полной уверенностью в победе. Цинь Дэ знал темперамент своего третьего сына. Если он уже принял решение, то убеждать его иными способами было бесполезно. Цинь Юй кивнул, но так ничего и не сказал. Он не хотел заставлять своего отца волноваться. «Ся Хэй, если мы с тобой объединим силы, как думаешь, мы сможем побить Сюйчжениста на ранней стадии Юаньин?» — спросил он через святое чувство. «Мы не погибли, даже столкнувшись с такими монстрами, как тот божественный лев. Старший брат, не думал я, что тебя напугает такой противник, как этот», — отозвался у него в голове голос орла. Услышав слова друга, Цинь Юй не удержался от слабой улыбки. Разумеется, сам он также уже определился с решением. Том 4, глава 20. Исчезновение. После возвращения сына Цинь Дэ послал весть об этом Цинь Чжину в городок Усюэ. Все члены клана Цинь также собрались в Сияне. Здесь воцарилась очень теплая и радостная атмосфера. Но в это самое время в обители вечности в имперском дворце провинции Бачу. «Передай приказ. Кавалерийский корпус из 200 тысяч клана Сян выдвигается немедленно. Они должны отбросить, убить или захватить любые войска клана Цинь за пределами городов. О последствиях не беспокойся», — раздался голос Сян Яна из-за бисерных занавесей. Тем не менее, мистер Лань недоверчиво уточнил: «Мастер, вы хотите бросить в бой против клана Цинь наш главный козырь?» «Да», — последовал безучастный ответ. Мистер Лань почтительно поклонился и проговорил: «Мастер, но клан Цинь окружил провинцию Бачу с трех сторон. В данный момент у нас недостаточно людей для обороны. Зачем нам отправлять в бой 200 тысяч наших лучших воинов?» «Это, Сюэмау, как давно ты служишь мне?» — вместо ответа спросил Сян Ян. Лань Сюэмау мгновенно отозвался: «Мастер, я следую за вами уже примерно 100 лет. За все эти 100 лет я всегда был уверен, что ты мой лучший ученик. Но теперь я в этом не уверен. Ты действительно разочаровал меня», — вздохнул Сян Ян. Когда Лань Сюэмау услышал донесшийся из-за бисерных нитей вздох, в его голове внезапно сверкнула догадка. Он вдруг вспомнил про еще один фактор – личная сила его учителя. «Может ли такое быть, что вы заключили какое-то соглашение с Цинь Дэ, мастер?» — тщательно подбирая слова, спросил он. Сян Ян жизнерадостно захохотал. «Похоже, ты все же не так глуп. Да, мы с Цинь Дэ договорились. Пока я не начну действовать лично, все его армии, окружившие эту провинцию с трех сторон, не будут атаковать. Иными словами, это соглашение по сохранению статуса кво. Прим. W. Не уверен, что есть смысл пояснять, но на всякий случай. Статус кво – лад, статус куа – положение, в котором политическое, правовое или иное положение, сложившееся или сохраняющееся в настоящий момент». Лань Сюэмау нахмурился. «Статус кво, то есть мы продолжим оставаться в этом безвыходном положении?» «Разумеется, нет». В голосе Сян Яна прорезалась ярость. «Как бы там ни было, эта страна, которую отец и я основали, пройдя через бесчисленные битвы, я присматривал за царством клана Сян последнюю тысячу лет. Никто не сможет вырвать его из моих рук». Лань Сюэмау снова спросил: «Тогда вы уже придумали, как выйти из сложившейся ситуации, мастер?» Сян Ян смирил свои эмоции, после чего вновь заговорил бесстрастным тоном: «Сейчас мне нужно только время, лишь немного времени, чтобы все подготовить. Я уже приказал твоему 4-у брату по оружию забрать несколько десятков одаренных отпрысков императорского рода в секретное место». Лань Сюэмау нахмурился. Теперь, когда за продолжение династии можно не волноваться, у Сян Яна развязаны руки. Он собирался продемонстрировать всю свою безжалостность. «Один год. В течение этого года я заставлю всех военачальников армии клана Цинь сдаться, вселяя страх и отчаяние в их сердца. Провернуть такой трюк для меня не сложнее, чем отобрать конфету у ребенка. И разумеется, я хочу поднять мораль армии клана Сян перед контратакой», — также равнодушно пояснил великий праотец.